кумир, о мой бесспорный гений, с тобою быть любому похвала. Ты отпусти мне чуточку мгновений, чтоб мог сказать я должные слова. Моя судьба с твоею сопричастна, тобою в ней заложена любовь. Воздушность губ твоих необычайных всегда мне слаще сотни райских снов. Пусть не хитро твое создание, черты наивностью просты. В тебе лишь капля обаяния вмещает море красоты. Пусть не хитро твое создание, черты наивностью просты. В тебе лишь капля обаяния вмещает море красоты. Тобой живу, тобою умиляюсь, и повторить готов еще не раз, что вновь и вновь безудержно влюбляюсь в сиянье нежных и бездонных глаз. О мой кумир, о мой бесспорный гений, с тобою быть любому похвала. Ты отпусти мне чуточку мгновений, чтоб мог сказать я должные слова. Пусть не хитро твое создание, черты наивностью просты. В тебе лишь капля обаяния вмещает море красоты. Пусть не хитро твое создание, черты наивностью просты. В тебе лишь капля обаяния вмещает море красоты.